Мы въехали в ворота, и они тотчас же за нами захлопнулись. Штамм затормозил. Начальник охраны подбежал к машине. Занавески на ее окнах были задернуты, и нельзя было видеть, кто в ней находится. Железнов выскочил из машины и обменялся с начальником приветствиями. «Господин лейтенант, барон просит немедленно собрать всю охрану», — сказал Железнов. «Он лично передаст свои инструкции». «Где и когда?» — лаконично спросил офицер. «Здесь, немедленно», — распорядился Железнов. «Господин Гауляйтер торопится». По-видимому, такие внезапные приезды не были здесь редкостью. На аэродроме не один раз принимались самолеты с гостями, чьи посещения следовало хранить в тайне. Минуты через три возле машины выстроились эсэсовцы. Вместе с офицером их было 11 человек. «Все?» — спросил Железнов. «Все». «А вон тот, на вышке», — указал Железнов. «Он на посту. На посту только один человек?» «Да», — объяснил офицер. «Ограда обтянута поверху проволокой, через которую пропущен электрический ток». «Позовите часового», — распорядился Железнов. «Господин Гауляйтер хочет лично проинструктировать все подразделение». Офицер послал к вышке одного из эсэсовцев. Затем все 12 человек выстроились прямо против машины. Железнов распахнул дверцу. И мы со Штаммом прошили их очередью из своих автоматов. Железнов остался у ворот, а мы поехали к аэродрому. По нашим расчетам, самолет должен был вскоре приземлиться. Все было тихо и безлюдно. В эту ночь, очевидно, не ждали никого. У края поля находилась какая-то будка. Мы вошли туда, повернули выключатель. В тесной комнатке стояли стол и стулья. На стене чернил рубильник. Мы рискнули его включить и выключить. На поле на мгновение вспыхнули сигнально-электрические лампочки. Это удача. Я думал, придется сигналить ракетами. С аэродрома поехали к домикам, в которых находились дети. Там тоже было тихо. Мы зашли в одно из помещений. Стояли кроватки, в них спали дети. Их было что-то мало, часть из них уже успели куда-то деть. В одной из комнат мы нашли трех женщин, уж не знаю, как их назвать, няньками, сиделками или надсмотрщицами. Одна из них проснулась, когда мы вошли. Она стыдливо натянула одеяло до самого носа. «Господин офицер!» — воскликнула она, хотя я был в штатском платье, а Штамм в солдатской форме. «Вероятно, большинство здешних посетителей, в штатской ли они были одежде или военной, являлись офицерами». Ее восклицание разбудило остальных. Женщины не понимали, зачем мы пришли. «Пойдите, Штамм, поглядите», — сказал я. «Не найдется ли для них подходящего местечка?» Штамм быстро отыскал какой-то чулан, в котором не было окон. Но зато снаружи имелся большой крепкий засов. «Отличный бокс», — сказал он, — «как раз для таких, как эти». Мы подняли женщин и загнали их в чулан. «Если будете сидеть тихо, с вами ничего не случится», — строго сказал Штамм. «Но если вздумаете орать и безобразничать, мы вас расстреляем». Одна из них принялась просить, чтобы их не запирали, клялась, что они ничего себе не позволят, но мы им не поверили. В соседнем доме не оказалось никого, ни детей, ни взрослых. На самой даче обнаружили двоих, кухарку и денщика. Этих мы заперли в погреб. Вернулись к детям, принялись поднимать их с кроватей и отнесли в машину. Перевезли и поехали к Железнову. Он стоял возле вышки с автоматом в руках. «Самолет запаздывает», — с досадой сказал он. «Неспокойно что-то».